Глава 9. Предложение. Сандра. «Ты кто?» — спросила я, разглядывая бесцеремонного красавчика. «Я первый задал тебе вопрос». Вскинул он голову. «Можешь звать меня Сандрой?» — заявила я ему. «Значит, Александра», — произнес он. «Красивое имя». «Ты что, телепат?» — встревожилась я. «Временами», — ехидно прищурился он. «Кто ты такой?» — настойчиво повторила я. «Ты не о том спрашиваешь», — заявил он. «Твой главный вопрос должен звучать так. Ты друг или враг?» «Ответ на такое получают поступками, а не словами», — парировала я. «Тоже верно», — одобрительно согласился он. «Так как тебя зовут?» Пристально посмотрела я на него. «Кордиэль», — соизволил представиться этот тип. «Очень приятно», — проявила я дежурную вежливость. «И что ты делаешь в этом доме?» «Сижу в кресле и наблюдаю за тобой», — сверкнул он бирюзовыми очами. «И как тебе результат этих наблюдений?» — поинтересовалась я. «Ты мне нравишься», — выдал блондин. «Спасибо, наверное», — пожала я плечами. «Было весьма занятно наблюдать за тем, как ты искала аванс для ученика. И я впечатлен твоей щедростью. Такая большая сумма произвела на меня сильное впечатление». Вроде бы искренне признался он и поморщился. «Впрочем, ты просто не знаешь местных цен». «Чего ты хочешь?» — прямо спросила я. «Немного любви и уважения», — выдал эльф. «Не хочу тебя огорчать, но ты пришел не по адресу. У меня и без горячей эльфийской любви полно проблем». Покачала я головой. «Я тебе не нравлюсь?» — вскинул идеальную бровь блондин. «Симпатичный», — оценила я. «Но у меня нет настроения разгадывать твои шарады. Отвечай четко и прямо, Кордиэль. Что ты делаешь в этом доме?» «Живу», — повел он плечом. «Ты был любовником или женихом Кассандры? А может, ты просто дух этого дома?» — уточнила я. «Хочешь меня пощупать?» — хохотнул блондин. «Сразу станет ясно, дух я или не очень». «Все ясно, тему про жениха и любовника он проигнорировал». «Не собираюсь я тебя щупать», — вскинула я руки. «Кем я был для Кассандры Стайл, теперь не имеет значения». «Важно лишь то, кем я могу стать для тебя». Поиграл он бровями и неожиданно превратился в желтый улыбающийся пушистый шарик с длинным мехом, кошачьими ушками, черным носом-пуговкой и круглыми бирюзовыми глазками. «Ты не эльф, ты колобок!» — потрясенно выдохнула я. «Я не булочка», — возмутилось это существо. «Но если очень попросишь, позволю себя лизнуть». И опять мы возвращаемся к главному вопросу. «Кто ты такой? Дух этого дома или фамильяр Кассандры?» Сложила я руки на груди. «Неважно». Уголки его губ скорбно опустились. «Но я согласен стать твоим фамильяром на определенных условиях», добавил этот меховой смайлик. «У меня нет памяти Кассандры, но есть ее сила. Если вздумаешь мне навредить, пущу на сухарики». Предупредила я. «Вот только давай без угроз», — поморщился Корди. «Одно могу сказать точно. Я тебе не враг», — торжественно заявило это существо. «Но стану ли другом, зависит лишь от тебя». «Выкладывай свои условия», — согласилась я. «Требую относиться ко мне с уважением, прислушиваться к моим советам и поить молоком по первому требованию», перечислил Корди. «Между фамильяром и магом создается особая связь. Я не хочу, чтобы ты ранила меня своим равнодушием». «Ясно», — озадаченно отозвалась я. «Молоко — это хорошо, но в основном мы питаемся эмоциями», — уточнил глазастый шарик. «Хорошими или плохими?» — насторожилась я. «Разными», — последовал ответ, — «но хорошие вкуснее». «Ты энергетический вампир?» — попыталась я представить наше дальнейшее сотрудничество. «Могу стать им, если захочу», — не стал скрывать Корди. «Кстати, у меня есть и для тебя небольшой бонус. Я знаю, куда Касси спрятала свой дневник. Только представь, сколько всего полезного ты можешь в нем прочитать». «Эдвин поможет мне его найти», — отметила я. «Ха!» — фыркнуло существо. «Посмотрел бы я на это. Там особая охранная магия. Эти записи были для Кассандры ценнее всех сокровищ, и она берегла их особенно тщательно. Никакими артефактами их не найти. Это ее память». Предложение звучало слишком заманчиво. «Ладно, допустим, я соглашусь», — кивнула я. «Но мне нужно больше информации. Как происходит привязка фамильяра к магу? Это больно? Можно ли будет разорвать эту связь? Что будет с тобой, если я погибну, и наоборот? На что ты способен?» «Столько вопросов!» — одобрительно хмыкнул Кордиэль. «Сейчас объясню». Начал было он, но осекся. Дверь распахнулась, и внутрь ворвался сияющий от счастья Эдвин. «Госпожа, я...» Осекся он, заметив хлопающее глазами существо на кресле, и в руке моего ученика вспыхнула шаровая молния.